В том случае, если явятся пираты и будут пытаться проникнуть на плато Кругозора, он постарается их задержать, открыв ружейную стрельбу, а на худой конец укроется в гранитном дворце и уберет подъемник. В этой неприступной крепости он может ничего не страшиться. Сайрес Смит, Гедеон Спилет, Герберт и Пенкроф пойдут прямой дорогой в Кораль и, если не обнаружат там Айртона, обшарят все окрестные леса. В 6 часов утра инженер с 3 своими спутниками перешли через глицериновый ручей, а Нап укрылся на его левом берегу за бугром, на котором росло несколько высоких драконовых деревьев. Спустившись с плато Кругозора, поселенцы направились прямо к Коралю. Ружья они держали наготове, чтобы открыть огонь при первом подозрительном шорохе. Их вооружение составляли 2 карабина и 2 ружья, заряженные пулями. По обеим сторонам дороги стоял стеной густой кустарник, где легко могли найти себе приют злоумышленники. А ведь они были вооружены, следовательно, встреча с каждым из них представляла серьезную опасность. Колонисты шагали быстро, не обмениваясь ни словом. Впереди бежал Топ. Он то несся по дороге, то углублялся в лес, беспечно обнюхивая землю и не подавая голоса. А колонисты знали, что верный пес издали почует опасность и зальется звонким лаем при приближении любого врага. Вдоль дороги, по которой шагали колонисты, тянулся телеграфный провод, связывавший Кораль с гранитным дворцом. Они прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждения. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Однако спустя некоторое время инженер заметил, что провод слегка провис. Когда же они добрались до столба под номером 74, Герберт, который шел впереди, вдруг остановился и закричал: «Провод порван!» Его спутники прибавили шагу и через минуту присоединились к Герберту. Поперек дороги валялся опрокинутый столб. Таким образом, колонисты установили место разрыва провода и поняли, почему депеши из гранитного дворца не доходили до Кораля и из Кораля в гранитный дворец? «Нет, этот столб не ветром опрокинуло», — заметил Пенкроф. «Верно», — подтвердил Гедеон Спилет. «Видите, земля кругом разрыта, да и сам столб, несомненно, повален человеком». «Кроме того, провод порван», — сказал Герберт. И действительно, на земле валялись 2 конца провода, который силой разорвала чья-то рука. «А разрыв недавний?» — спросил Сайрес Смит. «Да», — подтвердил Герберт. «Очевидно, провод порвали совсем недавно». «В Кораль поскорее!» — воскликнул моряк. Колонисты находились на полпути от Кораля. Им предстояло пройти еще 2,5 мили, и они молча быстрым шагом двинулись в путь. И впрямь в Корале, должно быть, произошло что-то серьезное. Конечно, Айртон мог послать в гранитный дворец депешу, но она все равно бы не дошла. Ясно, не это тревожило колонистов, а то, что Айртон обещал прийти еще накануне вечером и не пришел, вопреки своему обещанию. Вот что было поистине загадочно. И, наконец, не случайно же порвался провод, соединяющий гранитный дворец с Коралем. А кто, кроме беглых каторжников, был заинтересован в том, чтобы прервать телеграфное сообщение? Колонисты теперь бежали, не помня себя от волнения. Они всей душой привязались к своему новому товарищу. Неужели им суждено найти его убитым рукой тех, чьим главарем он был когда-то? Вскоре они достигли того места, где дорога шла вдоль небольшого ручейка, притока Красного ручья, орошавшего луга в Корале. Здесь они замедлили шаг, чтобы отдышаться и, если понадобится, со свежими силами вступить в бой. Курки ружей были взведены. Каждый следил за определенным участком леса. Топ негромко рычал, что тоже не предвещало ничего доброго. Наконец, из-за деревьев выглянула ограда Кораля. С виду она оказалась целой. Ворота были, как обычно, на запоре. За ними царила полная тишина, непривычного блеяния муфлонов, ни строгих окриков Айртона. «Войдем», — сказал Сайрес Смит. Инженер подошел к ограде, а его товарищи стояли на стороже в 20 шагах, готовые немедленно открыть огонь. Сайрос Смит поднял внутреннюю щеколду и хотел было открыть одну створку ворот, как вдруг Топ яростно залаял. Из-за ограды грянул выстрел, и в ответ на него раздался жалобный крик.